Итак, начнем с вами говорить, что существуют разные виды энергии. И помните, наша школа, или та школа, к которой мы относимся, называется Шакти Паринама Вада. Если вы помните, да? Шакти означает энергия, Паринама означает трансформация, и Вада слово означает школа. Школа, Вада означает школа. Шакти Паринама Вада, как один вид энергии, в частности, этот вид энергии называется Брама Шабда. Брама Шабда. Шабда означает звук. Шабда. Брама – это звук, исходящий из духовного мира. Браман – это духовный мир. И вы помните, что абсолютная истина в Ведах представляется в трех аспектах. Низший браман – это сияние духовного неба. Средний, или центра, средний, неправильно, средний – это параматма, сверхдуша. И Бхагаван, обладающий, то есть Бхагаван – это верховная личность Бога, обладающая шестью достояниями. Слово «Бхагаван» означает «обладающий шестью достояниями в полном совершенстве», то есть в полной мере обладающий этими шестью совершенствами. И первое – это богатство, все богатство, мы с вами говорили, «Ишавасья идам сарвам». Все принадлежит Ишваре, то есть Богу. Все абсолютно. Но ведическая литература подчеркивает, что именно принадлежит. Говорится, что все движимое и все неподвижное. И эти два термина имеют внутреннее содержание. Движущиеся живые существа – это как бы представляют одушевленный аспект, да? И недвижущиеся представляют предметы, неодушевленные предметы. Но на самом деле и в первом, и в другом случае разница лишь в джива-татвах, то есть в живых существах. Одни объекты одушевленные, это означает, в них присутствует душа, индивидуальная душа, то есть это личности, заключенные в определенные формы. И вы помните, в соответствии с законом кармы живое существо может сохранить человеческое тело, может стать живым существом более высокого уровня, или утерять человеческое тело и перейти в мир растений, в мир минералов. И в частности там промежуточные миры. Животные, растения, насекомые и минералы. И к насекомым также относятся по ведической шкале семантический ряд вот этот насекомый, также относятся микробы. Мы с вами говорили, индрагопы. Это также индивидуальные души. Не просто, что это и их душа, и наша душа одинакового размера. И она качественно точно такая же, как у нас. То есть между мной и микробом разницы в духовном отношении никакой нет. Есть лишь разница в разных желаниях. И существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. А соответственно с этим существует 8 миллионов 400 тысяч комбинаций всевозможных желаний и деятельности. Из них 400 тысяч человеческих. Таким образом, в человеческих телах пребывают вот эти 400 тысяч форм конфигурации гун материальной природы. И вы, если помните, как только живое существо хочет наслаждаться всеми гунами одновременно, и совершает определенный вид действия, то она получает человеческое тело. Именно человеческое тело говорит о том, что мы развили очень сильное желание действовать одновременно в трех гунах материальной природы. Хотим наслаждаться сразу тремя образами, тремя вещами. Или тремя способами, как больше говорить. Итак, мы рассматриваем этот мир с позиции энергии, их трансформации. И в частности, мы с вами упоминали этот момент. Что, Ром, ты что-нибудь записал? Давай повторим. Шесть совершенств. Да. Красота, знание, богатство, учение, Я их не повторил. Да, я только начал с этого, с богатства, и перешел к другому. Отвлекся. Итак, богатство. Все богатство. Мы начали с этого момента. Шавася и дам сарвам. Все движимое и неподвижное принадлежит Богу. Следующее. Это все знание. Вся красота. Вся красота. Вся слава. Вся сила. И все отречение. Это включает в себя термин «Бхагаван», когда мы говорим о Бхагаване. Когда мы говорим о сверхдуше, то как раз я начал это объяснять, что есть две функции – одушевленные предметы и неодушевленные. И различие в них только в том, что в одних присутствует индивидуальная душа, а другие действуют движимые параматмы. То есть практически все это действие совершается параматмы. Индивидуальная душа отсутствует. Все остальное как бы со сверхдушой связано. Однако за любыми элементами материальными стоит определенное живое существо, определенная личность, которая называется девататта. Девататта – это означает девы, полубоги. Полубоги. И слово дева на санскрите означает полубог. И вы можете видеть, что в разных тюркских наречиях существует слово «дев», как некое могущественное живое существо неземного происхождения, более высокого уровня, чем человеческие живые существа. Итак, две, значит, такие категории живых существ. Следующее, что живое существо узнает, это о наличии этих энергий. И самые основные энергии Бхагавана, они обозначаются этим понятием, как ашта. Ашта означает восемь. Восемь основных энергий, о которых мы говорили, это восемь гопи, сати. Они представляют восемь энергий наслаждения. Основных восемь энергий наслаждения. Гопи сати. Саки означает как бы подружки. Сакьям, если вы помните, есть такой вид или форма преданного служения. Девять форм преданного служения. Шраванам означает слушание. Все остальные вещи не берутся на внимание. Они не являются преданным служением. Я хотел сегодня также с вами об этом поговорить. То есть не являются бхакти-йогой. Итак, первый называется шраванам. Шраванам. Означает слушание. Что же слушать? Слушание. Что же слушать? Это слушать о славе имени. Имя. Нама киртана означает. Нама киртана. Слушать имя. Дальше следующий процесс называется киртана. Повторение. Повторение. Третье. Смарана. Памятование. Памятование. Пада севана. Пада означает стопы. Сева – служение. Нам, опять-таки, не просто пада сева. Пада сева – нам. Что такое нам? Имя. Да? Пада севана – служение стопам Господа. Пятое. Арчанам, Арчанам. Арчанам, опять, нам. Арчанам. Поклонение божеству в храме. Ванданам. Ванданам. Произнесение молитв или молитвы. Седьмое. Дасьям. Дасьям. Дасьям означает слуга, то есть служение Господу в качестве слуги. Восьмое называется сакьям. Сакьям. Дружба. Служение в качестве дружбы. И девятое контрадикционное положение. Атмани веданам. Атма. Значит, такое атмани ведано. Да, полное предание Господу. Итак, существует 9 форм служения Богу, которые называются бхакти-йога. Бхакти-йога. Я хотел бы, чтобы вы это запомнили, записали себе. Эти виды служения. Итак, шравана, еще раз повторю. Слушание. Что слушать? Имя, о форме, о имени, о качествах и об играх Господа. Поэтому не забывайте, что процесс материального творения является также лилой. Таким образом, когда мы обсуждаем с вами закон кармы, гуны, материальной природы, время, и все остальное, все, что здесь происходит, что есть рождение, старость, болезни, смерть, что существует адхипхута, адхидайва, адхиатма, тройственные страдания, семейная жизнь в свете Писания и так далее, все это является что? Лилой, несомненно. Это все относится к категории деяния Господа. Деянием называют лила, это означает деяние. Или еще называют игры. То есть внутреннее содержание деяния Господа – наслаждение. И когда мы наслаждаемся, мы как бы считаем, что я поиграю, да? Играет ребенок. Наслаждение – это игра. Работа – это не является наслаждением, поэтому называется игра. Игры. Не игра на музыкальных инструментах, а игра в смысле такого наслаждения. Именно подчеркивается наслаждение. Внутренняя природа деяний Господа всегда связана с настроением наслаждения. Лила. Как вот иногда человек говорит, я играючи поднял 100 килограмм, я играючи там накосил 10 стогов сена. То есть играючи это принесло ему какое-то удовольствие. Понимаете, да? Играючи значит. Казалось бы, для кого-то это работа, но для него это развлечение было. Это принесло даже ему наслаждение, повеселило его. Поэтому хотелось бы, чтобы вы поняли этот термин лила. Итак, это то, что слушаем. И говорится в первую очередь, если вы помните, Бхагавата Шраванам. Бхагавата Шраванам, то есть обсуждение и слушание игр, описанных Шримад Бхагаватам. И вы помните, да, что слово Шримад Бхагаватам называется, переводится как божественное откровение. божественное откровение. Следующее, киртанам. Киртанам – это пересказ того, что мы слышим. Как бы под девизом повторения «Мать учения». Это повторение имени, повторение славы о имени, форме, качествах и деяниях. Окружение, говорится, и атрибуты также туда входят. Окружение и атрибуты. Места явления, аватар, не отличны от самой аватары, поэтому говорится, что место, в которое появляется аватар, также является атрибутом аватара. Также оно включено в состав. Итак, киртана. Кирти означает сила. Слово кирти. Сила святого имени. Киртанам, сила повторения. Когда вы повторяете, сила увеличивается, означает. Когда мы слушаем, мы получаем силу. Но когда мы повторяем то, что мы услышали, это усиливает все это. И тогда, когда это усиливается, наступает следующий момент. То есть результат слушания и повторения называется смаранам. Смаранам – это памятование. Памятование. То есть мы должны помнить то, что мы слушаем. Помните, я рассказывал вам такую историю, процесс обучения. Очень часто мы видим, что люди не записывают ничего. С одной стороны, это не так важно. С одной стороны. Но с другой стороны, если у вас хорошая память, конечно, вы можете это запомнить. Но если у вас плохая память, вы получите только эмоции. Не больше. То есть сами вы объяснить не сможете. У вас будут эмоции, но когда вы будете рассказывать, вы не сможете объяснить. А люди не хотят эмоций. Люди хотят что? Какой-то такой научный подход. Таким образом, слушание бывает разных уровней. Эмоциональное и научное. И поэтому, когда мы записываем, это означает, что мы стремимся к научному восприятию. Запоминаем терминологию какую-то. Хотя она не так важна. Как вы думаете, для чего важны термины? Нет, чтобы не отклониться и понять глубину философского представления какого-то определения. Поэтому используются разные языки. Языки являются наличием расширенного или суженного сознания данной этнической группы. Таким образом, язык в разных местах разный. В некоторых языках отсутствует понятие «Бог». Отсутствует понятие реинкарнации, отсутствует понятие судьба и так далее. Такие самые важные философские и научные моменты, и они отсутствуют во многих языках. Это говорит о том, что сознание этих людей, которые говорят на этих языках, очень ограничено. Поэтому язык играет очень большую роль. Поэтому называют санскрит Девинагари. Полное название санскрита Девинагари. Или Девинагара еще называют. Девинагари – это означает язык полубогов. Суры говорят на санскрите. Почему? Санскрит или Девинагара – это трансформированная брахма-шабда. То есть звук, исходящий из духовного мира, проявляется здесь в этой вибрации, которая называется Девинагара или санскрита. Поэтому именно в санскрите существуют термины, которые объединяют такие сложные понятия. Очень сложные понятия. Что одна буква в разных сочетаниях несет глубокие философские понятия. Глубокие философские истины. Как мы с вами говорили об этом термине «ария». Да? Что, во-первых, это глагол, потом «рита». Означает следующий определенным законом Бога. Смотрите, целое объяснение. Один термин или одно слово и такое длинное объяснение. Итак, в соответствии с сознанием, наш язык таков. Посмотрите, сколько сейчас в нашем языке иностранных слов заимствовано. мы как бы говорим о том, что наш язык у нас кудел. Мы говорим реинкарнация, инициация, калоши, пианино, фортепиано там, и так далее. Это все иностранные слова, которые очень хорошо используются в обиходе. Да? И даже люди не понимают этого, что мы заимствуем это. Мы не используем собственные возможности собственного языка, собственной речи. Это означает насаждение культуры определенной. Определенные понятия входят в нашу жизнь также. Какие-то понятия вытесняются, какие-то понятия насаждаются. И мы узнаем об этом. Слово «дьявол» очень хорошо вошло в наш обиход. «Черт», да? «О, черт возьми», «черт то», «черт побери», «черт», и это «черт» этого, сколько его используют. И так далее. Очень много всевозможных терминов существует в нашем языке. Итак, санскрит необходим для того, чтобы четко отразить понятия. Когда мы с вами чуть-чуть изучили, что такое карма, то просто я говорю вам «карма», и вы уже понимаете очень глубоко какой-то процесс. Вы понимаете, причинно-следственная связь, сразу умею, да? Настоящее – это следствие прошлого, причина будущего. Карма, да, прарабдха карма, апрарабдха. И так, поехало, да? То есть вот эти все вещи. Также сразу в уме возникает ассоциация, как человек получает кармические реакции, когда мы говорим, зачем ты себе карму нарабатываешь? Да? Мы, допустим, какому-то говорим человеку. Почему мы используем слово карма? Почему именно на санскрите мы используем этот термин? И вы видите, что он вошел в обиход даже русских людей. Уже сейчас очень часто употребляют люди слово карма, а не судьба. Поскольку судьба не давала такую трактовку. Судьбу кто-то давал, или кто-то ковал ее, и так далее. То есть это было ненаучно. Люди не смогли переварить это более четче, более глубоко, понятие такое судьба. Судьба – это значит апрарабдха. То есть результат, плод, словом судьба. И все, и больше ничего. Если вы узнали только об апрарабдхе, то вы не сможете постигнуть, не сможете изменить ничего. Вы просто будете пленником чего? Судьбы. Не больше. Нужно еще узнать о прарабдхе. Я хотел бы повторить, кто, если вы знаете, записывает шраванам, это означает слушание. Шраванам. Слушание. Это 9 форм бхакти-йоги. То есть то, что называется преданным служением. Там кто-нибудь помогите, подскажите. Кто-то видит. Я не возвращаюсь, не записываю. Можете потом на переменке подойти, я еще раз вам объясню. Итак, мы используем слово «карма», да? И сразу понимание, значит, что карма, что такое? Биджа, желание. Все начинается с желания. Это уже действие. Само желание – это уже действие. На тонком плане, на духовном уровне, можно сказать. Сознание. Определенное сознание – это также желание. Я осознаю что-то, поэтому от сознания появляется желание. Неправильное сознание – значит, какие желания формируются? Неправильно. Сознание материальное формирует материальные желания. Сознание духовное формирует какие? Духовные желания. Все очень просто. Поэтому мы говорим о сознании, о природе сознания. И природа сознания присуща именно душе. Это дхарма души. Дхарма означает природа души. Слово дхарма переводится как культура, природа и естественное положение. И когда мы говорим с вами дхарма слово, нужно понять, что слово «дхарма» — это не просто религия. Иногда мы слышим, как переводит, вот мы говорили с вами в Бхагавад-гите, оставь все виды религий, религии, дхарма, сарва-дхарман, дхарма. Или так первый стих Бхагавад-гиты начинается, «Дхарма-кшетре куру-кшетре», «Самам витаю юцалага». Дхарма-кшетра, дхарма означает культура. Слово «дхарма» переводится как «цивилизация». Слово «дхарма» переводится как «долг перед Богом». Долг перед Богом. И слово «дхарма» переводится как «высшая наука». Смотрите, какой объем в слове. И когда вы говорите «дхарма», подразумевается одновременно все эти понятия. Но в современном мире слово «дхарма» превращено в слово какое? Религия. С одной стороны, это правильно. Говорится в Бхагаватам, в 11-й песне, впереди Бога религия и позади Бога религия. Нет ничего помимо религии. И когда мы говорим, нет религии или что-то, это означает, как бы мы сказали, ну вот нет солнца и все. Оно есть, но мы просто силу своего каприза говорит. А кто знает, а вдруг его нет? А может быть, оно и есть, а может, это иллюзия, а может, это... И что такое? Мы болтаем просто, и все, не больше. Но от того, что мы болтаем, ничего не меняется. Так же, как эти люди, они говорят, это религия, там все про Бога. Но говорите вы про Бога или не говорите, он что? Он реальность. А вот мы с вами куда меньше реальность. Таким образом мы думаем, я-то есть, это тут дураку понятно. А вот Бог, кто его знает? Это называется иллюзия. Что он куда больше реальность, чем мы. Чем мы. Но мы сомневаемся по поводу его существования. Помните, я вам приводил такой пример? Что во Вселенной существует 8 400 000 форм жизни в одной Вселенной. Наша Вселенная, она называется анима. Анима, самая маленькая. Ее так и называют. Анима. Наш Брахма, творец именно нашей Вселенной, его так и называют. Брахма-анима, брахма-анима. То есть самый-самый маленький Брахма из всех существующих Брахм. Еще одну радость вам хочу сообщить. Мы самая маленькая Вселенная, и наш Брахма самый маленький, соответственно. Как говорят, большому кораблю большое плавание, маленькому кораблю. Итак, мы с вами в маленькой Вселенной находимся. В маленькой Вселенной. Из пор Каранадакашая Вишну, описывается, Каранадакашая Вишну, одной из экспансий, Господа, Каранадакашая Вишну, которого в материальном мире называют как? Нараяна. Нараяна. Это Каранадакашая Вишну. Гарбхадакашая Вишну. Это тот, кто повелевает всей Вселенной. Джаганатха его называют. И есть Кширадакашая Вишну. Вот как раз Гарбхадакашая Вишну — это отец Брахмы. Из пупка Гарбхадакашая Вишну вырастает стебель. Из стебля появляется лотос. И на лотосе сидит кто? Брахма. Так объясняется. Брахма находится на лотосе. И в стебле находятся все 14 планетарных систем, которые состоят из 1008 галактик. Каждая система состоит из 1008 галактик. Представляете? 14 планетарных систем, и в каждой планетарной системе 1008 галактик. А в галактике сколько? Мириады, мириады планет, мириады планет. Это в стебле находится. И наверху бутон лотоса называется Хиранья Пура. Пура означает город, Хиранья золотой. И там находится золотой город Брахмы. Или Брахма Пури еще называют его. Или Хиранья Пура. Рядом с ним на этих лепестках, пять основных лепестков внутренних, от них исходит еще больше, больше, больше. И знаете, такое как? Пять основных городов, пять основных полубогов. Пять основных полубогов. И так далее. Это описывается в пятой песне Шримад Бхагавата. Вы можете все это найти. Космография, так сказать. Устроение Вселенной. И еще наша Вселенная самая маленькая. Есть пор Каранадакашая Вишну. Пор. Сколько пор на теле мы с вами тогда обсуждали? У человека. Кто мог подсчитать, сколько пор? Они подсчитали даже клетки, но они не могут подсчитать поры. Пор — кошмарное количество. Они просто вырезают сантиметр, на сантиметре еще высчитывают, потом измеряют объем тела и приблизительно говорят, ну вот столько пор. Но на каждом сантиметре разное количество пор. Где больше, где меньше и так далее. Поэтому дается такое относительное представление. Так это у человека. А вы представляете, тело, огромное тело, Махавишну его называют, или Каранадакашая Вишну. Карана означает причинный океан. Карана. Дакаша означает океан. Каранадакашая Вишну. Вишну, говорится, нет превыше. Вишну. И из его пор выходят золотые семена Вселенных. Говорится, что нет цифры такой. Ее не существует. В материальном мире не существует такой цифры, которой бы вы могли определить количество Вселенных. Так мы с вами находимся в самой маленькой. кто об этом рассказывает, как вы думаете? Кто подсчитал, что ли? Нет, Нарада Пурану описывает. Нараяна ему говорит, ты знаешь Нарада? Вот та вселенная сейчас, в которой ты был, побывал, вот где четырехголовый Брахма, самая-самая маленькая, самая-самая из всех вселенных. И он сказал, а сколько их? Он говорит, не напрягайся, не напрягайся. Так же, как Арджуне в Бхагавад-гите он говорит, зачем знать об этом подробно? Лишь из искры своего великолепия, из искры своего великолепия я творю все эти духовные и материальные миры. Из искры моего великолепия возникают духовные и материальные миры. Представляете? Из искры. То есть он как бы сравнивает себя. И одна маленькая, вот видели, когда костер горит ночью, такие летят. Вот одну эту взять, и целое духовное и материальное творение. То есть еще могущество Бога, оно не реализовано, говорится, до конца. Он все время реализует, реализует. Почему и говорится? Иногда говорят, а все ли он знает? Нет. Не все. Говорится, что Кришна находится постоянно в постижении своей собственной природы. Он постоянно увеличивается и расширяется до бесконечности. Он постоянно увеличивает знания о своих энергиях, поскольку происходят паринамы. Трансформируется. И поскольку он связан со своими энергиями, как только она трансформируется, он автоматически тут же получает знание о том, что происходит. И так он одновременно контролирует все. Мы-то не можем, как говорится, даже угри контролировать на своем носу. И при этом мы там что-то такое квакаем. Кто-то там Богом себя объявляет или что-то еще. Зубы у нас болят, Бог, у которого болят зубы. Чешется что-то там такое непонятное. Бог, который страдает, его кто-то оскорбил, и Бог плачет, сидит, сволочи все. Это не Бог. Бог лишен таких недостатков. Богу не присуще такое поведение, как нам. Описывается, как себя ведут эти личности, которые являются определенными частями даже. Есть полные экспансии, есть частичные экспансии экспансий. Есть четвертичные экспансии, экспансии, экспансии. И есть третичные и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге есть шакти, овеша, аватары. Все это аватары. Свамши, випхинамши, там, свабхавы, прабхавы, и так, вайбхавы, и куча, куча, куча всех этих энергий. Мы будем с вами как бы изучать это, тоже узнаем, что за проявления эти существуют, кто за кем стоит и что происходит. Для чего это говорится? Чтобы понять, что пора предаваться ему. Бог на самом деле всемогущий. Никто не может сравняться. И Шукадева Госвами объясняет Махараджу Парикшит, когда Парикшит спрашивает, зачем ты меня запугал совсем? Я уже не могу охватить. Он говорит, чтобы ты понял могущество. Всю силу, всю славу, все богатство. То есть через это мы постигаем Бхагавана. Что когда наши мозги уже все не принимают. Уже ничего не соображают, ничего не понимают. Мы-то пытаемся говорить, ну понятно, Бог там, то. Значит, мы еще не обучились. Потому что результатом обучения должен быть, я уже ничего не соображаю. Все, нормально. Отличник, все, пять. Все, пять. Я уже ему предаваться хочу, все, пять. Потому что пока мы там сидим, что такое? Это вот нелогично. Ну-ка. Это значит двоечник. Еще никто не постиг ничего. Потому что результатом того, что объясняется в шастре, должны быть я уже ничего не собрать. Непостижимость, ачинтья называется. Ачинтья, непостижимое великолепие. Мы-то сравним, сразу вспоминаем, когда кто-то говорит, вот Бог красив, ну и в лучшем случае, Надя красивая, Валька красивая, там, мужики некрасивые, и там начинается. Но говорится, Кришна красивее всех женщин и мужчин. Бог красивее всех, он вся красота, и мы не можем представить, как он красив, поскольку мы не способны представить даже, как красивы полубоги. Сейчас связь между полубогами и людьми по восприятию закрыта. Говорится, единицы могут видеть полубогов, единицы. Или полубоги единицам позволяют себя видеть. Говорится, рядом с нами находится очень много земель, наши собственные, Барата ваши, и люди там ослепительно красивы, и они не полубоги, они люди. И они ослепительно красивы. Никакой Киркоров, там, Клаудио Шифер, какая-нибудь там, мисс, так сказать, Россельмаш там или кто там, мисс Промжиркомбинат там, нет. Это все, ну, там, сейчас вы знаете, на заводах везде играют в мисс. Там мисс там, кстати, того завода, мисс того завода, мисс там сталелитейного комбината. Все это. Мисс Академии, вот у нас же есть Академия. Тут какая-нибудь мисс есть, нет? Проводят тут конкурсы? Слава Богу, грозоты. Лицо Академии. А что, есть еще что-то другое в Академии? Чувствуется, значит, есть что-то другое в Академии. Если это лицо, то где же мы будем искать? Надо конкурс другого. Сердце. Сердце. И так говорится, что он очень красив. Бог красив, и вся красота относительно его рассматривается. И говорится более того, что Бог красивее, чем его энергия наслаждения. Это самая красивая из женщин, Шримати Радхарани, или Лакшми. Она самая красивая из женщин. И какова, относительно кого она красивая? Да, относительно Бога. Поэтому говорится, никто не равен, и никто не превосходит его. То есть даже сама энергия наслаждения, она хотя бы ну, равна была, ладно, не превосходит, но она даже не может с ним сравниться. Все остальное вторично, как бы. Вторичное, то есть уже не то. Репродукции, копии, знаете, подлинник остается, да, совершенней. Подлинник совершенный. Все остальное репродукции, копии, хорошие копии, но не совершенство. Это не является подлинником. Итак, его энергия, и там, в источнике вечного наслаждения, который называется словом Кришна на самом деле, это песня Шримад Бхагаватам, 10-я, она называется Кришна. Слово Кришна в санскрите переводится как источник вечного наслаждения, поэтому на русском языке перевели так. Но на самом деле она называется, 10-я песня Шримад Бхагаватам, Кришна. Это означает источник вечного наслаждения. И там есть история одна, когда он сидит во дворце, и вдруг он случайно увидел свое отражение в мраморном полу. Да. Он увидел, и он сказал, это кто? И сердце его очень сильно забилось. И он подумал, я никогда не видел такого красивого. И он так стал двигаться, говорит, это что, я что ли? И он в восторг пришел. Он думал, боже мой, как стыдно, что я такой красивый. Все наверняка сконфужены. И он стал смотреть на других личностей, и он видел, что никто не равен даже. И он был немного... Поскольку, говорится, у Бога отсутствует ложное эго, он был немного смущен своей красотой. Поэтому он, почему, говорится Кришна, он во Вриндаване пастушок. Он смущен своим положением. Поэтому он такое занимает. Ну, пастух. Знаете, чем больше у человека есть, и чем меньше он гордится этим, тем он, говорится, себя более ведет смиреннее, скромнее и так далее. Скромнее. И поэтому он очень скромно живет. У них небольшой дом, Нандаграм называется. Коровы, и они ходят по сути. И между ними просто любовные отношения. Что им привлекаются, несомненно, все, но не привлекаются им как Богом, а привлекаются просто. Просто им. То вот он такой классный. Привлекаются его именем, его формой, его качествами и его действиями, играми. Это называется Нама Рупа Гуна Лила. Нама – это имя, Рупа – это форма, Гуна – это качество, и Лила – это его деяния, атрибуты туда входят. Нама Рупа Гуна Лила. Такова красота Бога. Он очень красив, потрясающе красив. И говорится, первые качества, аватар – это их красота. И описывается красота Будды. Будды, Будда, Сиддхартхи Гаутама. Потрясающе, ослепительной красоты. Ослепительной красоты. Говорится, что жена, когда смотрела в зеркало, они иногда с Сиддхартхой становились перед зеркалом. И жена, она смущалась и убегала. Хотя жена была самой красивой девушкой. Самой красивой девушкой. И она была смущена, что он красивее ее. Нос, брови, глаза, губы, овал лица, все, волосы. Когда она остановилась, она была смущена. Также говорится, когда гопи, они рядом с Кришной сидят на берегу воды и смотрят друг на друга, в воду. Они также немножко смущены. Потому что никто не может с ним сравниться по красоте. И поэтому он бьет по воде, чтобы они не видели его так, бьет волны. И он начинает смеяться. Он говорит, смотрите, какие мы все корявые. Он смущен, он не хочет их смущать, что он превосходит их в красоте. Поэтому он иногда становится малышом. Когда маленький человек симпатичный, это ладно, ерунда. Никто не слишком не завидует. И также Господь Чайтанья, когда он пришел, Кришна пришел как Господь Чайтанья, описывает его положение, что люди приходили посмотреть, просто как на чудо. Люди приходили смотреть на его красоту. Безбожники, атеисты, мусульмане, и они даже не знали, поскольку Чайтанья Махапрабху приходит как скрытый аватар. То есть никто не знает, что это аватар, кроме знатоков Писания. Он приходит как скрытый аватар. Более того, говорится, если человек, который знает, что Господь Чайтанья, Бог, он тут же умирал. Как только у него появлялось желание кому-то рассказать, что это Бог, он сразу покидал тело и отправлялся в духовный мир. То есть он так устроил Кришна, что если вы осознавали, что это Бог, и хотели кому-то сказать, то вы просто умирали и отправлялись назад. Это была скрытая аватара. И он своей энергией делал так, что никто не мог видеть его. Пока он этого не пожелает. Никто не мог осознавать, что. И он просто был очень красивым, необычным мальчиком. И когда он родился, на его стопах астрологи увидели стрекало, диск, булаву, раковину, зонтик, лотос. То есть эти признаки, что он аватар. И они в Писаниях нашли. Они начали. И в 11 ведических произведениях они нашли место, число, кто должны быть родителями. И они не знают, что делать. И как только они хотели сказать кому-нибудь, что-то с сердцем такое, и они так не могли понять. И ночью во сне к ним пришел Кришна, ко всем, в своей форме Нараяна, четырехрукой такой могущественной. И каждому астрологу было дано предупреждение. Он сказал, я, Верховный Господь, явился с секретной миссией. Я пришел спасти всех этих млечков и заполнить, наводнить мир. Нама, Харинама, Санкиртана, Яги. Всех вовлечь. Я приду как идеальный преданный, чтобы своим примером показать, как надо служить. Мне. Я приду в настроение своей энергии наслаждения. Харе, Шримати Радхарани. Если кто-нибудь из вас ляпнет кому-нибудь, что это я, вы умрете тут же. Но милость в чем? Что если вы даже скажете, как будто захотите это сказать, то вы умрете и отправитесь назад. То есть вернетесь. И с другой стороны, они хотели смотреть эти игры, наблюдать. И поэтому те, кто знали, они просто молчали и смотрели, наблюдали. Это очень тяжело, когда вы что-то знаете, и вам не дается возможность сказать. Очень сложно это. Кто-то пробовал так? Что-то знаешь и прям мучишься. Так хочется сказать. Киртана отсутствует. Шраванам есть памятование, а вы не имеете права никому сказать об этом. Киртана нету. И они очень сильно страдали. Очень сильно страдали. Итак, он был очень красив, говорится. И когда он появился, полубоги пришли со своими женами. Первые полубоги пришли в невидимых телах. И говорится, весь дом заполнился теплой атмосферой. В шастрах объясняется, когда приходит привидение, вы чувствуете такой ветерок. Это привидение. Ветерок. В закрытом помещении ветерок появляется. Не сквозняк, ничего. Какой-то ветерок. Особенно мимо вас. Знаете? Ветерок. Но как только привидение касается вас, вы начинаете чувствовать холод. Вы мерзнуть начинаете. Это означает, что в вас входит привидение, призрак входит в вас. Природа появления полубогов невидимых в тонкой природе совершенно иная. Вы испытываете радость большую. Счастье вдруг вас заливает. Лучшие мысли появляются, самые праведные настроения такое. Вам хочется что-то и тепло, говорится. И тепло не такое, как это, на градуснике, а теплота, вот эта вот, любовь проникает. Что там? Это какой предмет ведут там? Со столов прыгают на пол. И на самом деле это был парашютный спорт какой-то. Тренируются без парашютов прыгать. Нет? Это красота, говорится. И также описывается, когда аватар приходит, Кришна, он отличается своей красотой. И описывается, как полубоги пришли, и они были потрясены. Помните, да, одно из имен Кришны — это Каана. Если вы не хотите, если кого-то мучает Кришна слово, говорите Каану. Демоны беспокоятся. Уборщица вообще все делает. Гантели катает по полу, что ли? Такой звук. Это моя лягушонка в коробчонке. Кана, то есть говорится, то есть он так красив, так привлекательный, что когда вы смотрите, еще больше хочется смотреть, смотреть, и не можете оторвать взгляд. И для вас считается это большим страданием, если он хотят вас закрыть или унести этот объект. И поэтому, когда Господь Чайтанья появился, так же, как Кришна появился, Будда появился точно так же, Ришабхадева, то есть все аватары, Ваманадева, Рамачандра, особый признак — это красота. Неописуемая красота внешняя. Вроде бы в человеческом облике он появляется, но красив, ослепительно красив, что все женщины считают себя смущенными. Все женщины смущены рядом с ним. И даже когда появляется Сита-деви, почему Сита-деви или Лакшми, или Радхарани, они такие смиренные? Потому что Кришна красивее, поэтому они смиренные. Они смиренные, потому что да, он красивее. Объект их любви, он красивее. Внешне его форма, рупа, рупа красивая очень. И полубоги, говорится, они все замерли, стояли и смотрели. И первыми жены забеспокоились, полубогов. Ну ладно, хватит, пойдем. Жены ревновать стали. Во-первых, говорится, что полубоги стали ревновать жен, потому что они. Потом, когда они сами привлеклись, жены стали говорить, ну пойдемте, хватит. Так привлеклись все. И говорится, что когда кто-то видит из полубогов Господа, то они отрекаются от семейной жизни. Чем дольше они общаются, тем больше отречения приходит от семейной жизни. Поэтому женщины иногда очень сильно боятся, что их мужчины, да, будут слушать что-то о Боге. Там, потому что тогда через это слушание в их сердце развивается отречение. И говорится, вообще в сердцах любого живого существа появляется отречение. Мужчины боятся за жен, что жены наслушаются и сейчас их бросят или начнут там предаваться. А женщины боятся за мужчин, что сейчас все привлекутся, потому что в описаниях внешней формы также присутствует что? Сама форма. Говорится, скрыто форма присутствует в описаниях форм. Это зависит лишь от вкуса, который, с каким вкусом описывает человек внешность Кришны. И этот вкус проникает через слушание, через шрауну, этот вкус проникает в сердце живого существа. Живое существо представляет. Вот это да, если нет никого красивее, если даже Шримати Радхарани, самая красивая во всем творении, как духовном и материальном, она уступает Кришне по красоте, то можно представить, или невозможно представить. То есть что означает, когда все уже, там говорит, у него такой нос, нет, таких носов я не видел, все, непостижимо, вы в обморок падаете. Это тело, полубоги смотрели на него. Дальше говорится, пришли жители. Они стали приходить и говорить, мы слышали, что у вас какой-то мальчик красивый родился. Можно посмотреть? И Махарадж говорил, ну заходите. И люди только увидели ребенка, и все, сердце. И они забывали, говорится, о своих мужьях, женщины забывали о своих детях, об утваре, куда шли, зачем шли. Полное отречение наступало. Они забывали только. И у всех появлялось сильное желание потрогать его, что-то ему дать, что-то как-то потискать. Отношения, говорится. Все захотели каких-то отношений с этим ребенком. Все. Поэтому говорится, маленький Немай, Господь Чайтанья, он в Навадвипе, как был сыном всей Навадвипы, все испытывали женщины к нему, либо материнскую, либо супружескую, либо любовников, либо сестринские чувства. Все женщины Навадвипы. Равные считали его, ну там, если они маленькие были девочки, они считали себя сестрами. Постарше, они говорили, у них появлялся вожделение любовницами, подружками такими. Еще старше, они прямо видели в нем супруга своего и так далее. И такие уже старые, преклонном возрасте, как мать, материнские чувства к нему испытывали очень сильно. И поэтому он как бы был центром всей Навадвипы. И люди не могли понять, что с ними происходит. Почему их чувства сильнее, чем к своим близким, к нему. Просто видя его внешность. Но как только он начинал что-то балабонить, как он начинал двигаться, движение вообще все, они уже с ума сходить начинали. Движение. Как только они слышали его голос, говорится, у Господа Чайтаньи уже в 19 лет был тембр голоса, похожий на рык льва. То есть очень низкий тембр голоса и очень мягкий, завораживающий. Говорится, он мог просто какую-то мелодию напевать, и люди как под гипноз попадали. Всем нравился тембр голоса Господа Чайтаньи. Как только Господь Чайтаньи что-то делал, даже любую проказу, сердце людей от умиления расплавлялось. Вот если я сейчас возьму, допустим, камень и разобью стекло здесь, просто так, вы так все подумаете, что это? Если бы Господь так сидел, что-то говорил, и взял бы камень, бросил, у всех бы, как мило, сказали бы, ой, как здорово, еще, еще, все побил. Да, вы можете видеть, как Бхагаватам описывает, когда он бил посуду, горшки с маслом разбивал у гопи, как маленький Нимай разгромил всю квартиру в своем доме. Мачачи, она сидела и смотрела, и он громил все, и она не думала, что он делает. Он думал, о боже мой, какая прелесть. А потом подумал, боже мой, я что, старая дура, думаю. Я сказал, зачем ты это делаешь? Но это было уже поздно, все было разрушено. Он все, выбил окна, сломал всю мебель, вытряс все эти, пакетики там, крупа всякая. Представляете, в квартире вот так, все было разрушено. И он сидел посередине, наигрался. Это, кстати, и в этом своем состоянии он был прелестен. И мама, она на него смотрела, и сердце ее просто закатывалось. Она прям задыхалась от любви к нему, от умиления. Поэтому даже когда он делал гадости, это приносило счастье. И поэтому никто не говорил гадости. Но как только это делал какой-то другой ребенок, даже одну сотую часть такого движения, все это вызывало неприязнь. Хотелось стукнуть его, наказать и так далее. Поэтому когда Кришна, он также, то есть все, не путайте, Господь Чайтанья, Кришна, Рамачандра, все это одно и то же. Когда они были маленькие, их поведение одинаковое, проказники. И говорится, когда Кришна начинал, он, говорится, подбегал к маленьким детям, гопи, они маленьких детей оставляли, и что-то сели стирать. И он подбегал к маленьким детям и в ухо им резко кричал. И у детей, плакать начинали. И Кришна оттуда убегал. И ребенок в ужасе, глаза квадратные, описывался, обкакался со страха. И гопи, они, что ж такое, что он делает? Этот безобразник Кришна, мы тебя поймаем. Точно так же делал Нимай маленький, Господь Чайтанья, на Адвипе. Он побегал к маленьким девушкам, этим ребятишкам, и орал им в ухо, страшно. Дико кричал. И они прямо все в беспокойстве, дети, заикаться начинали. Он мог вытащить и пописать кому-нибудь на лицо. Ребенок спит, он пописывает. Прошу прощения. Говорится, он сыпал песок в уши детям. Детей, если вы оставляли, он брал песок и в ухо насыпал. И ребенок, и потом. И все думали, сейчас мы поймаем его вообще. Там родители, матери так вообще беспокоились, отцы. И все приходили в дом. Джаганнатх Мишра, это отец Господа Чайтаньи. Где твой Нимай? Ну-ка, сейчас мы ему зададим. И он говорит, что он сделал? Он напысал там, в уши, на лицо напысал, песок насыпал, разбил окно. Дям! Люди прямо такие в гневе. И отец говорит, что? Мне надоело. Это просто каждый день сотни людей приходили и жаловались. Каждый день. И не на протяжении года, двух, трех. Представляете? Ну, сколько? 48 лет он прожил. Там в 24 принял саньясу. Где-то это приблизительно до 14 лет происходило. Даже когда он был учителем в школе, тола у него была своя, он все равно так себя вел. Браманы заходили, говорится, лучшее гаятри – это чтение в воде. И старые браманы, они заходили в воду вот так, и шнуры наматывали, стояли животами, гаятри читали. И Господь Чайтанья, он подныривал их, раз на ноги, и держал их под водой. Старые люди, они браманы. И потом их раз отпускал, они... И их одежда лежала на берегу. Вот туда камни ложил, завязывал, кидал в Гангу. Далеко-далеко. И они не знали, куда. И они в этих каупинах не пойдешь им. И он дико при этом ходал и убегал. Такие игры были, Господи, читали. что браманом он так делал. Или он мог замочить всю одежду. Женщины приходили, стирали и вывешивали. И потом шли другой. Он все это собирал, все в песке обваливал и обратно вешал. Они приходили, все было в песке, все было заново грязным. Так он баловался. И так эти люди приходили и говорили: ну-ка немедленно, где твой Немай, покажите мне. Ну-ка Немай, быстро, отец психовал, говорю, ну-ка иди сюда. И он такой. И люди такие злые стали, ему видели. Немай, и он пупс такой выходил. Или он так выходил, палец в рот держал, так смотрел. И говорится, у людей весь гнев пропадал, исчезало все. И они так, и Джиганатха Миша говорил, сейчас я ему всыплю, не трогайте его. И он ремень начинал снимать. И люди так стали на него смотрели, а он... И говорит, да ладно, ну зачем же ты его, ну он маленький. И все начинали его защищать хором. Все, кому он попыстывал, кого он там обвалял, эти старые браманы, кого он там всякий раз оскорблял, дразнил, они все начинали его защищать и говорить, ну что ты, Джиганатха, ну ладно, оставь его в покое. Он, нет, я... И за ухо норовил, он такой... И тогда люди защищали его, говорят, ну ты что, Миша, ты прекрати. Он говорит, так вы же пришли жаловаться, да мы просто так. И они так его... И каждый начал ему что-то дарить. Они давали ему конфеты, какие-то украшения себя снимали. И каждый раз так происходило. Такое влияние оказывал. Это не обычные живые существа, как мы. Нас захотят всех разорвать на части, если мы такое сделаем. Посадить, так сказать, чтобы нам не было дна и покрышки. Так действует Господь. Такое влияние Он оказывает на людей. И говорится, в особенности привлекались преданные, естественно. Преданные привлекались. И что бы Он ни делал, это доставляло радость людям в сердце. Когда Он все разбрасывал, было очень радостно видеть, как Он это делает. И говорится, человек с удовольствием убирался за ним, прибирал. Но вот родители знают, когда все раскидают, большого удовольствия нет. Да? Ну-ка сам убери, да? Ну-ка ты что, уже большой мальчик или большая девочка. Господь Чайтанья, Кришна и Рамачандра все вели себя так. Это основные признаки аватара Кришны, что он ведет себя таким образом. Он играет со своими преданными, он позволяет им все отдать. Он позволяет им испытывать это чувство привязанности. Таким образом, это награда. Награда, он дает им свои отношения. А ради чего они еще живут? Ради того, чтобы за ним ухаживать, играть, видеть, смотреть, как он делает. Все ему принадлежит. И есть даже такие удивительные истории, когда он все разломал в доме своей мамы. Сел и такой весь в поту, он, говорится, был красив. И пот на нем был, как роса на лепестках лотоса, как вода. И они так скатывались. И он был очень прекрасен. И мама, вместо того, чтобы ругаться, она так смотрела с умилением. И потом она сказала, Немай, а что ж теперь я буду тебе, чем же я тебя теперь буду кормить? Ты все раскидал, все теперь это оскверненное. Чем же я буду тебя кормить? И он встал и убежал куда-то. Через минуту он прибежал, и у него так кулачки были зажаты. Он сказал, мама, я тебе кое-что принес. Она сказала, что там ты мне принес? И она так умилялась, когда он говорил, когда он подвинул, он мне сердце закатывалось. Так она любила мать Шачи своего. Кришна и Шода так любила. Все. И он открыл кулачки. И там золотые пластины, 999 пробы. И он сказал, ты где это украл? Она сразу говорит. Он говорит, нигде. Она говорит, где ты взял? Он сказал, на, все купи, что я разломал. И она не знала, куда идти. Она говорит, как я скажу, где я взяла? И она начала выдумывать, что там ее дед ей оставил наследство, она долго думала, на рынке она целые истории рассказывала, что ее прадед, он все это скопил, но она просто не тратила сейчас вот такое все. Время тяжелое. И когда на что-то не хватало, она приходила, садилась, и мама говорит, что такое? Она говорит, вот нам не хватило там, сейчас. Куда ты? Сейчас. Он опять куда-то выбегал, прибегал, опять кулачки держит, она говорит, что там опять золото? Да. И там было... В руках было золото, опять пластинки. И он носил бесчисленное количество. И только его близкие друзья знали, что он может производить все, что угодно. Он выбегал, чтобы она не видела, что это у него само собой появляется в руках золото. Все предметы, драгоценные камни, все, поскольку все ему принадлежит. Мама еще говорила, где ты воруешь? Скажи мне. Она привыкла, что он все время ворует что-то, где-то что-то грабит, все обзывает. Он так делал. Он заставлял этих... прачки, он, допустим, в каком-нибудь таком ущелье делал засаду и пыль начинал песок сверху бросать. А они шли с чистым бельем. Я не дома, ты такой-сякой. И возвращались, опять все стирали. И он потом на следующий раз, когда они шли, они вверх смотрели. И он уже стоял там с лопатой. И они говорят, ой, ну пожалуйста, ты не делай. Платите дань. Они говорят, какую тебе дань, ты совсем обнаглел. Отставка монет. У меня нету денег. Так, ты отдашь мне корову, ты отдашь там-то все. Ты будешь вставать рано утром. И он давал, если этого не сделаешь, он набирал песку. И они говорят, хорошо, мы согласны. Запомните договор. Так он. И самое, что интересно, что они были счастливы. Они были счастливы, эти люди. Так ведет себя Бог, когда он приходит в материальный мир. Со своими преданными. С теми, кто религиозен, кто верит. Он дает им свои отношения. И тогда они еще больше привязываются. И говорится, все эти люди, которые так или иначе видели его, и даже видели и общались с теми, кто его видел, от кого они слушали эти рассказы, все они жили последнюю жизнь. Все. Поскольку видеть его это было все, достигнуть совершенства, они уже не могли думать ни о своих женах, ни о своих детях, ни о своем богатстве, ни о чем. Раз лишь увидев его, они думали только о нем. Так он привлекательный. Раз лишь выслушав из уст того, кто его видел, на всю жизнь это оставалось в сердце. И желание видеть его тоже, самому воочию видеть, оно в сердце начинало доминировать. Так они все становились чистыми преданными. Только видя или слушая тех, кто видел. И говорится, тот, кто видел тех, кто видел тех, кто видели его, так же это, потому что говорится на их внешности, на их...